Первая победа Альфреда Каннинга. Жители страны Гурикапа никаких опасений у Баану не вызывали. Относительно удивительных созданий волшебной страны — страшилы, железного дровосека, телевили и других — он пребывал в неведении. Его волновали великаны. И еще если бы из большого мира сюда явилась армия с пушками и ружьями, тогда стоило бы призадуматься. Но генерал твердо верил: многочисленная армия не сможет приблизиться тайком. Все же Баану счел не лишним принять некоторые меры предосторожности. Он приказал окружить Ранавир изгородью из колючей проволоки, лишь кое-где оставив в ней проходы. В этих местах рабочие приладили сигнализацию из рупоров, звонков, антенн. Ревом сирен она даст знать о всяком, кто попробует пройти. В первые же дни случилось несколько ложных тревог. Сирены гудели, а поблизости никого не оказывалось. Если бы менвиты были повнимательнее, они заметили бы в кустах и за большими камнями уморительные рожицы гномов. Но им было невдомёк. Они просто-напросто терялись в догадках, отчего приходит в действие сигнализация. А когда гномам надоело дразнить менвитов, они прорыли под проволокой длинные канавки траншеи и по-прежнему разгуливали втихомолку по территории базы. Когда Альфред Каннинг просматривал в изумрудном дворце донесения гномов, ему показалась забавная мысль о ложных тревогах. Хорошенько все обдумав, он приписал к очередному наказу страшилы несколько слов. Они касались прежде всего Кагикар. Вскоре на всех пропускных пунктах инопланетян поднялась тревога. Сирены оглушительно завыли, прямо-таки захлебываясь криком. Менвиты с лучевыми пистолетами наготове бросились к изгороди. У всех инопланетян возникла одна и та же мысль: на базу напали белиорцы. Но у колючей проволоки было пусто. Менвиты обследовали метр за метром все ограждения. По-прежнему никого. Озадаченные они вернулись. Однако не успели сделать и 100 шагов, как вой возобновился. Несколько раз повторялась такая история. Наконец, по трепетанию листьев в лесу, пришельцы поняли — птицы. Да, всю эту суматоху, весь этот шум-гром устроили свиристели и ласточки. Стаей налетали они на сигнализаторы, которые сразу начинали реветь. Командовала атаками пернатых Кагикар. Налеты продолжались не однажды, а птицы оставались неуловимыми. Обитатели Ранавира долго бились, пока, наконец, не махнули рукой на дневную суматоху. Но тут в игру включились летучие мыши. Водились они в ближайших пещерах тысячами. И что тут началось? Вой сирен не смолкал по ночам ни на секунду. Его не могли вынести ничьи уши. Ромерийцы перестали спать. Генерал Баану, посиневший от бессильной злобы, приказал рабочим арзакам выключить сигнализацию. Так Альфред Каннинг одержал первую, пусть не очень значительную, но все же победу.